Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Немай. Детские игры Господа Чайтани Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем великому празднику, дню явления Господа Шри Чайтани, Гаура Пурними. Глава 5. Отрочество. Продолжение. Тем временем прекрасная жена Немая, Лакшми Деви, грустила в одиночестве дома. Без Немая, ее возлюбленного Господа, жизнь казалась пустой. Как ей хотелось снова увидеть его прекрасные глаза и коснуться лотосных стоп. Что бы она ни делала по дому и куда бы ни ходила, ее мысли были постоянно заняты Господом. Она вспоминала его лицо, движения, слова и улыбку. Она с радостью слушала Шачи Мату, которая тоже скучала по сыну, и рассказывала Лакшми о том, как Немай удивлял ее в детстве, как он играл и как шалил. Это им обеим приносило большое утешение. Как-то раз Лакшми вышла из дома. Она была еще такой юной. Невыразимая печаль, которая теперь никогда не покидала ее сердце, лишь усиливала нежную красоту лица. Она медленно брела по дорожке и не заметила змею, которая бесшумно выползла из зарослей травы. Погруженная в свои мысли, Лакшми случайно наступила на нее. Змея тут же ужалила девушку, и этот укус оказался смертельным. «Ах, прекрасная Лакшми! Злое жало змеи освободило тебя от страданий. Непростая змея укусила тебя. Твое нежное сердце не вынесло жало змеи разлуки с Господом. Ты вновь повстречалась со своим вечным возлюбленным в духовном царстве Господа, в твоем вечном доме. На Шачи Мату обрушилось величайшее несчастье. Она осталась совершенно одна. Лакшми была ей как дочь, и Шачи Мата с искренним сожалением оплакивала свою невестку. Она не предполагала, что ее сын Немай уже спешит домой, чтобы утешить свою мать. Господь знал обо всем случившемся, потому что для Него нет ничего неведомого. Он пребывает в сердце каждого и видит прошлое, настоящее и будущее. Немай вернулся в Навадвипу, окруженный многочисленными учениками. Он принес с собой немало богатств, которые скопились у него за время проповеди. Шачи Мата была очень счастлива вновь увидеть своего сына. Видя, как страдает его мать, Немай с великой нежностью стал заботиться о ней. Он поведал ей, что душа никогда не умирает, и поэтому, если Лакшми с любовью служила Господу здесь, на земле, сейчас она продолжает любить Его и в духовном царстве. Она совершенно счастлива, потому что обрела самое желанное. Прошло немного времени. Шачи Мата свыклась с потерей, и жизнь потекла своим чередом. Немай снова стал проповедовать, Своими беспредельными познаниями он завоевывал сердца всех, кому выпадала удача послушать его, и немало этим гордился. Он почти не бывал дома, и потому Шачимата попросила Нимая жениться во второй раз. Господь согласился с нею, поскольку считал себя семейным человеком. Он женился на Вишнуприи, дочери Санатаны Миши. Это был известный в Наде аристократ, очень влиятельный человек. Вишнуприя, воплощенная богиня удачи, была вечной супругой Господа. Поистине непостижимы игры Шри Чайтаньи Махапрабху. У Вишнуприи был безупречный нрав. Она отличалась необыкновенной отрешенностью и воздержанностью в чувствах, так что слава о ней живет и поныне. Когда ее божественный супруг оставил семью, приняв отречение от мира, Вишнуприя разделила с его матерью разлуку с Господом. Ее жизнь прошла в воспевании святых имен и заботах о постаревшей свекрови. Навадвипа славилась по всей Бенгалии своими состязаниями ученых и поэтов. И вот однажды туда прибыл известный в стране поэт Кешава Кашмири из провинции Кашмир. Он был неоднократным победителем подобных состязаний и уже привык ко всеобщему почитанию. Путешествуя по Индии, он, наконец, добрался и до Навадвипы. Кешава Кашмири нисколько не сомневался, что вновь одержит верх над любым соперником. Однако пандиты Навадвипы, опасаясь поражения, отказались от встречи. Они предложили ему помериться силами с юным Нимаем, рассудив, что ребенку будет не стыдно проиграть спор. Кешава Кашмири был немного удивлен, но от предложения не отказался. На следующий день Господь, прекрасный, как полная луна на ночном небе, сидел на берегу Ганги в кругу своих учеников. Они говорили о литературе, декламировали стихи и обсуждали их поэтические красоты. Помолившись матери Сарасвати, на берег Ганги пришел и Кешава Кашмири. Нимай пандит первым заметил знаменитого поэта. Приветствуя его, он тут же поднялся и почтительно поклонился. Но Кешава Кашмири, преисполненный гордости, небрежно бросил в сторону Нимая: «Если я правильно понял, ты учитель грамматики, и твое имя Нимай Пандит. От многих я слышал прекрасные отзывы о тебе. Ты хорошо преподаешь основы грамматики. Я знаю, что в обучении ты придерживаешься одной из лучших школ санскрита, и твои ученики весьма преуспевают». «Да, я известен как учитель грамматики», — скромно ответил Нимай. «Хотя на самом деле я не гожусь даже на это». Он видел напыщенное самодовольство Кешава Кашмири и умышленно принизил свое положение. Лаская слух тщеславного поэта, Господь даже польстил ему: «Мой дорогой господин, ты очень учен, знаешь все писания и сочиняешь превосходные поэмы. В сравнении с тобой я просто ребенок, новичок и ничего больше. Но мне бы очень хотелось увидеть твое мастерство. Окажи нам милость и опиши в стихах славу матери Ганги». Услышав эту просьбу, Кешава Кашмири надменно усмехнулся. «В течение часа он сочинил 100 стихов, в которых описал красоту Ганги. Кешава Кашмири был очень доволен собой и залпом прочитал собравшимся свое произведение. Но, к сожалению, никто не смог понять из его поэмы ни строчки, не говоря уже о том, чтобы ее запомнить. Наконец, когда он закончил, Господь вознес ему хвалу. «О Господин, нет в мире более великого поэта, чем ты. Твоя поэма столь трудна, что никто, кроме матери Сарасвати и тебя самого, не в силах ее понять». Слова Немая были полны иронии. Кешава Кашмири был любимцем богини учености и очень гордился этим. Однако он не знал, что богиня Сарасвати сама служит Верховному Господу, который под именем Немая сейчас сидел прямо перед ним. Господь продолжал. «Все мы будем очень счастливы, если ты милостиво объяснишь нам смысл хотя бы одного стиха из твоего произведения». Кешава Кашмири спросил, какой именно стих Немая Пандит хотел бы услышать. В ответ Господь один за другим прочитал наизусть все 100 стихов, сочиненных знаменитым поэтом. Затем он выбрал один из них и попросил истолковать его. Этот стих звучал так. «Все три мира мать Ганга величием своим ослепляет. Стопы Господа Вишну дают ее водам начало. Вишну — высшая личность, миры и людей сотворяет. Воды тела его в себя Ганга по капле вобрала. Она словно вторая Лакшми, что приносит удачу. Гангу учтят небожители, ей поклоняются люди. В ожерелье прекрасных достоинств всегда благодатно ниспадает мать Ганга на голову Господа Шивы». Кешава Кашмири был поражен. От его гордости не осталось и следа. «Я прочитал все 100 стихов, подобно ветру», — сказал поэт. «Как же ты сумел запомнить их все? Ведь даже один стих запомнить было невозможно». «По милости Господа, один становится великим поэтом, а другой немедленно запоминает все, что угодно, и становится великим Шрути Дхирой», — с улыбкой ответил Немай. Желая сбить спесь со своего соперника, он упомянул одно качество, которым обладали ученые-брахманы еще в самом начале Кали-юги. Ученику достаточно тогда было лишь раз услышать ведическую мудрость от своего учителя, и он запоминал ее. Поэтому в те времена не было необходимости записывать эти знания в толстых книгах. Веды передавались от учителя к ученику через слушание. Поэтому умение слушать другого — возвышенное качество. Но Кешава Кашмири не понял тонкого намека Немая. Ему понравился ответ, и, довольный собой, он объяснил смысл стиха. Тогда Господь предложил разобрать достоинства и недостатки поэмы. Но брахман, свысока взглянув на Немая, ответил: «В этом стихе нет и тени ошибки. Все стихи в поэме удались как нельзя лучше». «Да, но если ты позволишь», — спокойно продолжал Немай, — «я все же разберу твой стих. Нет сомнений, что ты искусный поэт, и Верховный Господь доволен тобой. Но ты не Бог, и можешь совершить ошибку так же легко, как и найти красивое сравнение». Кешава Кашмири рассердился. «Стих, который ты прочитал, совершенно правильный. В нем нет никаких ошибок. Ты обыкновенный учитель грамматики. Что ты понимаешь в литературе? Ты возомнил, что способен разобрать мой стих?» Немай ответил еще смиреннее, чем прежде. «Мне далеко до тебя и твоих талантов, о почтеннейший. Поэтому я и хотел, чтобы ты сам научил меня такому мастерству на примере твоей собственной поэмы. Ведь сам ты хорошо знаешь все ее достоинства и недостатки. Конечно, я не обучался искусству складывать стихи, Но, слушая, что говорили об этом истинные авторитеты в поэзии, я, как мне кажется, познал это искусство. Это был правильный путь получения знаний, поэтому я предлагаю обсудить твой стих. Прости мне эту смелость, но я бы назвал его достоинства и недостатки прямо сейчас. Но только не гневайся, прошу тебя. «Ну хорошо», — согласился наконец Кешава Кашмири. «Покажи мне, на что ты способен. Мне даже интересно послушать тебя». «В этом стихе я вижу 5 ошибок», — начал Немай. «И они портят всю поэму, словно белые пятна проказы на теле красавицы. Но есть в твоей поэме и прекрасные литературные приемы, которые украшают ее. Их тоже 5. Сейчас я покажу тебе каждый в отдельности. Послушай и после скажи свое мнение». И юный Немай слово за словом разобрал весь стих и указал на все его достоинства и недостатки. Завершая свои рассуждения, Господь сказал: «Ты прекрасно описываешь рождение матери Ганги. Здесь найдено очень возвышенное сравнение. Ганга действительно берет начало у лотосных стоп Господа Вишну. На первый взгляд, это кажется противоречивым. Воды Ганги полны лотосов, но это не значит, что река берет начало в этих чудесных цветах. Лотосы растут в воде, но вода никогда не течет из лотоса. Лепестки лотоса даже не смачиваются водой. Лотосы всегда остаются сухими. И все же непостижимое чудо становится возможным. Великая река рождается из лотоса стоп Верховного Господа. Она — творение самого Господа Вишну, а в нем прекрасно уживаются самые удивительные противоречия. Великая Ганга исходит из лотосных стоп Верховного Господа, и в этом ее истинная слава. А про вас, дорогой Кешава Кашмири, я скажу, что вы прекрасно владеете языком и можете слагать самые возвышенные стихи. Это милость полубогов, которым вы поклоняетесь. Первый из поэтов был поражен. Словно оглушенный громом, он слушал Немая Пандита и не мог вымолвить ни слова. Он попытался что-то сказать, но ни одна фраза так и не сошла у него с языка. Он замолчал и глубоко задумался. «Этот мальчик совершенно ослепил меня. Он разбил меня в прах, словно жалкого неудачника. Видно, мать Сарасвати рассердилась на меня. Но это просто чудо, такой блестящий разбор стиха совершенно невозможен для обычного человека. Сама мать Сарасвати говорила его устами». Прерывая затянувшееся молчание, он ответил: «Мой дорогой Немай Пандит, ты просто сразил меня. Ведь ты не обучался литературе. У тебя еще нет опыта в изучении шастр. Как удалось тебе сделать такой глубокий разбор?» Немай прекрасно видел, что творится сейчас в душе Кешава Кашмири, и пошутил над его замешательством. «Возможно, я и не знаю, что в литературе хорошо, а что плохо, но все мои слова — это слова самой матери Сарасвати». Для Кешава Кашмири эти слова прозвучали суровым приговором. Глубокая скорбь овладела им. Он все никак не мог понять, почему мать Сарасвати сразила его через этого мальчика. «Я буду возносить молитвы богине учености», — решил он. «Почему она так глубоко оскорбила меня? Она позволила 16-летнему юнцу одержать верх надо мной, первым из поэтов». Зато ученики Немая нисколько не сомневались в том, кто сразил великого поэта. Это был сам Господь. Он проявил беспричинную милость к этому пандиту и поубавил его глупую гордость. Видя поражение Кешавы Кашмири, юноши громко расхохотались, но Нимай пандит сразу остановил их и мягко обратился к Кешаве Кашмири. «Ты самый знающий из всех ученых и самый лучший из всех поэтов. Иначе такая изящная и тонкая поэма никогда бы не сошла с твоих уст. Твое искусство слагать стихи подобно прекрасному цветку в водах Ганги. Я не нахожу никого в мире, кто мог бы соперничать с тобой. Не забывай, ошибки бывали даже у великих поэтов, у Калидасы и Джаядевы, но не будем обращать внимания на погрешности. Люди наслаждаются мастерством поэта, силой его воображения и прощают ему ошибки. О, почтенный Кешава Кашмири, я не гожусь тебе даже в ученики, поэтому не принимай близко к сердцу мои слова. Это лишь детские шалости, дерзость мальчишки. Прости, что я позволил их себе. Теперь тебе пора возвращаться домой, и мы расстаемся на этом. А завтра давай встретимся снова, и я с удовольствием послушаю твои толкования шастр». Они расстались. Кешава Кашмири всю ночь молился богине Сарасвати, а под утро, когда он заснул, богиня учености сама пришла к нему во сне. Она раскрыла ему, что Нимай пандит — это сам Верховный Господь, и тогда Кешава Кашмири понял, кто победил его в поэтическом состязании. Наутро он пришел к Господу и почтительно склонился к его лотосным стопам. Так Господь одарил Кешаву Кашмири своей милостью и очистил его сердце от гордыни. Это был поистине счастливый человек. Ему удивительно повезло. Обладая большими познаниями в науках, он в то же время достиг приюта у лотосных стоп Господа. Уважаемые радиослушатели, следующую передачу из цикла «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху» слушайте завтра в это же время.